Что такое происходит? Трактирщик Друвит нервно шмыгнул носом и бросился открывать дверь. «Ваше имя, мистер?» — пробасил придворный, снимая шляпу. Джордж узнавал и не узнавал в важном придворном старика Калума. «Ваше имя, мистер?» — пробасил придворный, снимая шляпу. Джордж узнавал и не узнавал в важном придворном старика Калума. «Я Друвит, хозяин этого трактира», — ответил трактирщик. «А я королевский курьер. Передайте ее высочеству, что экипаж прибыл и ждет приказаний», — сказал Калум. Грумы попытались внести коробку, но она не пролезла в дверь. Калум приказал им развернуться так, потом эдак, слуги пыхтели от усердия, коробка все равно не проходила. Получилось прямо как в песне про Фреда. Старик не учел, что в трактирах двери бывают поуже, чем в королевских замках. «Оставьте здесь», — махнул он грумом, и те страшно обрадовались. Калум с привычной ловкостью водрузил на голову шляпу, приложил к ней два пальца, откланялся. Должность обязывала его держаться солидно, но внутри старика все прыгало от счастья. Почтальон заговорщицки подмигнул Джорджу. Разумеется, он узнал в нем мальчика, который помог накормить голодных голубей. Августина важно двинулась к выходу. «Здравствуй, мой верный Калум», — приветствовала она старого почтальона. «Что находится в этой коробке?» «Мантия, корона, прочие регалии, ваше величество», — засиял старик. «Я сохранял их, потому что знал, вы вернетесь». «Ох, спасибо тебе», — растроганная Августина впервые улыбнулась. «Пока что нет повода наряжаться. Пусть полежат до лучшего времени». Принцесса осталась в своем красном платье, но она стала словно выше ростом, выглядела величественно, как на парадном портрете. Не хватало только короны в рыжих кудрях. То, что руки ее дрожали, Джордж заметил, когда Августина приподняла подол, чтобы переступить порог. «Я еду на площадь». Калум провел принцессу в карету, грумы загудели в рожки. Возница тряхнул поводьями. Нет, не так. В руках у него, конечно, были не поводья, а связка шнуров. Такие же шнуры висели по краям кареты. Голуби подлетели, разобрали по одному. Вся синяя стая дружно забила крыльями и устремилась вверх. Шнуры туго натянулись, и карета, проехав немного по мостовой, вместе с грумами, важными придворными и принцессой, взмыла в небо. Зрелище было очень красивое. «Я тоже так хочу!» — выдохнула Мэри в оконное стекло. Она умирала от зависти. «Она принцесса, ей нельзя иначе», — объяснила Азалия дочери. «А мы пойдем пешком, здесь недалеко». «Как ты можешь говорить такое? Все это могло быть моим, если бы Мэри осеклась под строгим взглядом матери и испуганно покосилась на шмелей. Шмели в своей захламленной привратницкой развешивали одежду на веревках. «Ужасно жуткая влажность!» — жаловались они друг другу. «Ты ведь выросла здесь, ба?» — спросил Джордж. Азалия утвердительно кивнула. «Как хоть это место называется?» «Элленд. Страна разноцветных голубей», — произнесла она певуче, будто стихи, провожая глазами взлетевшую карету. «Я чувствовала, что вернусь сюда». Джордж понял, как сильно тосковала бабушка по родному королевству. Поэтому она и преувеличила многое, когда сказки свои рассказывала. Король у нее был сильный и смелый, гусеница небесная, водяные часы бесперебойные. Думала ли старая Азалия тогда, что замок заброшен? В выбитые окна археоптерикса залетают, водяные часы не вовремя воду выплескивают. А гусеница в Кигельбане жульничает. Я помню Калума молодым. Взгляд бабушки стал рассеянным, словно она всматривалась в дорогое прошлое. Но тетя Мэри снова пристала к матери с вопросами. «Не от короля ли ты родила меня?» «Ты дочь простого смертного», — ответила Азалия с усмешкой. «И он был прекрасный человек, порядочнее всяких королей». От расстройства Мэри прикусила палец. Ради королевской крови она, не раздумывая, отказалась бы от родного отца. «А ты знаешь, что я невеста дракона?» Азалия рассмеялась. «Да он сожрет тебя!» «Нет, с другими он вредный, а меня будет обожать. Я необыкновенная женщина». Тетя Мэри скрылась в спальне, чтобы незаметно примерить фату и белое платье. Пусть никто ей не верил. Она-то знала, что завтра наступает день свадьбы.